Глава шестая. Слова Шерлока сильно задели меня. Как же так, великий детектив надеялся на меня, а я его, выходит, подвела? И стала усиленно думать, чем бы помочь Холмсу. Всю ночь не спала, ворочалась на своем кресле, но все-таки придумала. Мы таксы очень умные. И рано утром, даже толком не позавтракав, побежала на наш задний двор искать кота Барти. Тот, как я и предполагала, нашелся возле мусорных ящиков. Как всегда, выискивал для себя пропитание. «Барти!» — позвала я. «Давай быстро сюда! У меня для тебя дело есть!» «Важное!» — протянул кот. «Тогда с тебя куриное крылышко». «Получишь и даже два!» — твердо пообещала я. «Но сейчас ты должен пойти со мной. Это и правда очень важно!» По утренним улицам Лондона, к счастью, особой жары пока не было, мы добежали до Брук-стрит, пролезли под чугунной оградой, обогнули особняк миссис Грегори и оказались на заднем дворе. «Барти, ты должен проникнуть в этот дом», — сказала я. «И лучше всего через кухню. Внутри ты поговоришь с хозяйскими кошками. Сама я сделать это, как ты понимаешь, не могу. Они меня на дух не переносят. Как, впрочем, и я их. Расскажешь о пропавшем завещании миссис Грегори и спросишь, не видели ли они чего. Кошки, как правило, очень любопытны, везде суют свой нос и вполне могли что-то заметить. Постарайся выведать у них все. Завещание, чтобы ты знал, хранилось в плотном конверте из коричневой бумаги». «Но будут ли они со мной говорить?» — засомневался Барти. «Я простой уличный бродяга и вор, а они домашние киски, которые, как я хорошо знаю, большие задаваки, ломаки и зазнайки. Они считают себя выше нас, простых котов, живущих на улице, и даже не посмотрят в мою сторону. Лишь фыркнут недовольно и с презрением отвернутся». «Тогда скажешь, что от этого завещания зависит их судьба и даже сама жизнь. Если завещание в ближайшее время не найдется, то особняк достанется Артуру Фаллиоту, а я его вчера хорошо рассмотрела. Крайне неприятный тип. Грубый, злой, невоспитанный. К тому же любит выпить. Он точно выбросит их всех на помойку. Ни одну в доме не оставит. Поэтому если они не хотят оказаться послезавтра на улице и питаться объедками, то пускай сегодня помогут нам. Это в их же интересах». «Ладно», — обещал Барти. «Попробую. И даже приложу для этого все свои силы. Ну и ты помни о своем обещании, курином крылышке». Я кивнула. «Помню. И ты его получишь. Но только после того, как выполнишь задание». В это время задняя дверь дома открылась, и во двор вышла кухарка, понесла в мусорный ящик ведро с овощными очистками. Барти немедленно воспользовался удобным случаем, ловко прошмыгнул в дверь и исчез в глубине особняка. Я осталась ждать снаружи, надеясь, что он сможет все-таки узнать что-то, и это поможет нам найти пропавшую бумагу и в итоге поймать преступника. Интересно, кто все-таки им окажется? Вариант с племянником отпал окончательно. Вчера поздно вечером к нам зашел Лестрейд и подтвердил все, что рассказал мистер Фаллиот. Тот действительно провел весь вечер в пабе. Его видели многие, а затем он пошел к себе домой. Соседи слышали, как Артур сильно навеселе, тяжело поднимался по лестнице к себе на третий этаж и горланил какую-то веселую песню. А затем из комнаты, где он жил с Кэтти, раздавался его громкий и размеренный храп. Практически стопроцентное алиби. И пусть этот Фаллиот был не слишком симпатичным человеком, прямо скажем, но мы с Холмсом не могли, не имея веских улик, обвинять его в преступлении. Нет доказательств, нет и обвинения. Хотя труп, надо заметить, все-таки имелся. Ждать Барти мне пришлось совсем недолго. Вскоре задняя дверь снова распахнулась, и на пороге появилась разъяренная кухарка. «Вон отсюда!» — громко завопила она и взмахнула веником. «Это дом для приличных кошек, а не для всяких облезлых блохастых бродяг!» Из дверей с громким обиженным мявом вылетел Барти. Видимо, кухарка его заметила и решила с позором выгнать на улицу. Несчастный кот пролетел через весь двор и спрятался за мусорными ящиками. Кухарка, все еще ругаясь, с треском захлопнула дверь. «Как ты?» Я подошла к помойке. «Бывало и хуже», — флегматично ответил мой друг и стал вылизываться. У кошек, как я знала, это была не только гигиеническая процедура, но и верное средство успокоиться, привести нервы в порядок. Я подождала пару минут, а потом задала интересующий меня вопрос. «Узнал что-то?» «Кое-что», — уклончиво ответил Барти. «Мне пришлось включить все свое природное обаяние, чтобы понравиться этим чванливым задавакам и капризулям. Но я все же узнал. Одна кошка, Мими ее зовут, вроде бы как видела похожий конверт в корзине для бумаг в кабинете миссис Грегори». Я напрягла память. Корзина у стола была пуста. Это значит, что весь бумажный мусор успели вынести на помойку. Хорошо, что его еще не вывезли за город. Я посмотрела на ящики, а потом на Барти. Тот вздохнул. «Ладно, раз взялся тебе помогать». И ловко вскочил на край ящика. К счастью, деревянная крышка прилегала неплотно, и он сумел ловко протиснуться в щель. «Правильно говорят. Кошки, как вода, могут просочиться всюду». Через несколько минут раздался победный мяв, и Барти вылез обратно. В зубах он держал изрядно помятый коричневый конверт. «Этот, что ли?» «Да», — кивнула я. «Спасибо, Барти». «За спасибо сыт не будешь», — проворчал мой старый друг. «Будет тебе курица», — сказала я. «Не волнуйся, сама притащу». Я понюхала конверт, запах миссис Грегори и еще кое-кого. Похоже, я разгадала часть загадки, и теперь точно знаю, кто выбросил конверт в корзину для бумаг. Нужно как можно скорее бежать к Холмсу, он тоже должен это знать, и задать кое-кому кое-какие вопросы. Сама я это сделать, понятное дело, не могла. При всех своих достоинствах разговаривать по-человечески я не умела. Я простилась с Барти, он остался, чтобы еще порыться в мусорных ящиках, надеялся найти что-нибудь более-менее съедобное, и помчалась обратно на Бейкер-стрит. Только бы успеть. Успела. Холмс еще не ушел, но уже стоял в прихожей. Я запрыгала вокруг него с конвертом в зубах. «Что это, Альма?» — удивился сыщик. «Давай-ка я посмотрю». Он взял конверт, открыл, и я увидела, как его брови от удивления поползли вверх. Шерлок быстро пробежал глазами по завещанию, хмыкнул и обратился ко мне. «Где ты это взяла, Альма?» Я гавкнула и показала мордой на дверь. «Готова показать?» «Ладно, пошли», — сказал великий сыщик и взял меня на поводок. Дело было уже поздним утром, на улицах полно народа, и бежать просто так, без поводка, я не имела права. Через некоторое время мы снова оказались на заднем дворе особняка. Я гавкнула пару раз, указывая мордой на мусорный ящик. Барти уже не было, он смотался куда-то. Шерлок открыл деревянную крышку, заглянул внутрь, потом задумчиво произнес: «Конверт с завещанием, судя по всему, бросили в корзину для бумаг, а потом вынесли вместе с прочим мусором. Ты можешь определить по запаху, кто это сделал?» Я радостно гавкнула. «Разумеется! Я ведь не простая собака, а охотничья, и у меня чрезвычайно тонкий и острый нюх». Еще раз для верности понюхала конверт, чтобы быть абсолютно уверенной, и потащила за собой Холмса. Мы обошли дом и вошли с парадного входа. Нас встретил в прихожей садовник Карл. Он, похоже, исполнял еще и обязанности дворецкого. «Добрый день, мистер Холмс», — приветствовал нас Карл. «Надеюсь, вы к нам с хорошими новостями». «Хотя какие могут быть хорошие новости после смерти миссис Грегори? Это такое горе для нас». Садовник горестно всхлипнул, вытащил из кармана клетчатый носовой платок и протер слезившиеся глаза. «Мне нужно кое-что уточнить», — важно произнес Шерлок. «Скажите, Карл, кто кроме вас сейчас в доме?» «Все, как всегда», — ответил садовник. «Сюзанна, миссис Сэмптон, то есть, и мисс Купер, а больше никого нет. Инспектор Лестрейд сказал, что сегодня мы должны быть в особняке. Вдруг ему или вам, мистер Холмс, понадобится еще раз нас допросить. Вот мы с самого утра и сидим тут, никуда не уходим». «Хорошо, позовите кухарку и горничную», — попросил Шерлок. Вскоре в холл вышли обе женщины. «Ну и кто из них?» — спросил меня великий сыщик. «Давай, Альма». Я подбежала к горничной и уверенно гавкнула. «Она!» Девушка заметно побледнела. «Мистер Холмс, я ничего не знаю», — залепетала Элли. «Мне нужно с вами серьезно поговорить», — произнес Шерлок. «Причем наедине. Пойдемте в кабинет миссис Грегори». Мы снова поднялись на второй этаж. В кабинете Холмс указал девушке на стул. Сам же остался стоять. «Рассказывайте», — строго приказал он. «Я ничего не знаю», — снова забормотала Элли, а потом неожиданно залилась слезами. «Простите меня, мистер Холмс, так внезапно все случилось. Я просто растерялась, не знала, что делать. А виновата-то во всем мое проклятое любопытство. Надо было сразу вам все рассказать». Холмс кивнул. «Именно. Тогда бы и дело было раскрыто гораздо раньше». Потом сделал нетерпеливый жест. «Говорите». «Это случайно вышло», — схлипнула Элли. «Видите ли, мистер Холмс, всем нам, слугам, было известно, что миссис Грегори, упокой Господи ее душу, решила завещать каждому некоторую сумму. Она сама не раз об этом говорила. После моей смерти вы сможете жить вполне достойно. Сколько положено, никто не знал, а меня давно разбирало любопытство. Может, для Сьюзи и Карла это не так важно, они уже свою жизнь, считай, прожили. А вот для меня... Дело в том, мистер Холмс, что мне очень нравится один молодой человек, Питер Клейн, и он, в принципе, не прочь на мне жениться, но... Питер хочет стать кэбменом, а для этого нужны средства на покупку лошадей, коляски, всего прочего. А нужной суммы в качестве приданного у меня еще нет, хотя я давно коплю. И я очень боюсь, что Питеру надоест ждать, он найдет более обеспеченную девушку, а меня... меня...» Элли снова горько зарыдала. Пришлось ждать, когда она успокоится и сможет продолжать дальше. «Вы решили узнать, сколько вам положено по завещанию?» — подсказал девушке Шерлок. «Да». Та понуро опустила голову. «Я думала, может, покажу бумагу Питеру, и он согласится еще немного повременить. Но вы же понимаете, миссис Грегори была уже старой, могла в любой момент... Поверьте, я не хотела ей зла, тем более смерти, что вы! Не думайте ничего дурного. Я знала, где лежит завещание. Однажды решила потихоньку взять его и похвастаться перед Питером. Мол, смотри, я совсем не бесприданница, как ты думаешь. Мне кое-что перепадет. Это ведь не преступление, правда, мистер Холмс? Простое любопытство, не более того. А затем я думала, незаметно положить его обратно, как будто ничего и не было, и никто бы ничего не узнал». Снова полились горькие слезы, и Холмсу пришлось в очередной раз успокаивать горничную. «Три дня назад», — продолжила, наконец, повествование Элли, «я убиралась в кабинете хозяйки и незаметно достала завещание из ящика. Только хотела его открыть и посмотреть, как вдруг входит миссис Грегори. Что мне было делать? Я быстренько кинула конверт в корзину для бумаг, а потом по-тихому вынесла его вместе с прочим мусором на помойку». «Вы же знали, что миссис Грегори ищет завещание», — строго произнес Шерлок, «и очень переживает из-за его пропажи. Почему вы не признались?» «Знала», — виновато всхлипнула девушка. «Но я очень перепугалась. Думала, что миссис Грегори меня после этого уволит, и тогда для меня все будет кончено. Где я найду такое хорошее место и такую добрую хозяйку? Случись так, Питер точно бы не стал ждать и женился бы на другой. Он парень видный, вокруг него вьются многие, причем некоторые даже с деньгами. И если бы он узнал, что я осталась без места, тут же порвал бы со мной все отношения. А я не могу жить без него». «Ладно, все понятно», — кивнул Холмс. «Картина преступления, так сказать, окончательно прояснилось». «Что со мной будет?» — тихо спросила Элли. Шерлок тяжело вздохнул и посмотрел на меня. Я взяла зубами конверт и отдала Элли. «Верно, Альма», — кивнул великий сыщик. «Возьмите это завещание, Элли, и сегодня отнесите его инспектору Лестрейду. Скажите, что случайно нашли его среди бумаг хозяйки. Тогда после его оглашения вы, как и все остальные слуги, получите причитающуюся вам сумму». Девушка упала на колени, начала целовать руку Шерлока. «Спасибо, мистер Холмс! Спасибо! Вы спасли мне жизнь!» «Не стоит», — Поморщился Шерлок и убрал руку подальше. «Я делаю это не ради вас, а ради Карла и Сюзанны. Они точно ни в чем не виноваты. И даже не знают, что было на самом деле. Они честно заработали свои деньги. Да и о кошках миссис Грегори тоже надо бы подумать. Хотя я равнодушен к животным, Альма-то исключение. Но мне было бы крайне неприятно, если бы я узнал, что кошки миссис Грегори оказались на помойке. Ее смерть наступила по естественным причинам. Никакого страшного преступления, а тем более заранее спланированного убийства, не было. И ради торжества справедливости можно закрыть глаза на кое-какие мелкие нарушения закона». Элли снова бросилась горячо благодарить Холмса, но тот махнул рукой. «Идите». Счастливая горничная, крепко прижимая к груди конверт с завещанием, скрылась за дверью. А я вспомнила недавний случай с уличным воришкой. Да, воровство есть воровство, это, несомненно, преступление. И любая частная собственность, даже эти дешевые пирожки, неприкосновенна. Однако, если говорить откровенно, столь ли велико было это нарушение закона? Следовало ли нам гнаться за этим голодным мальчишкой, хватать его, тащить в полицейский участок? Полагаю, нет. Думаю, вы со мной согласитесь. Мы вернулись с Холмсом на Бейкер-стрит, и он рассказал доктору Ватсону и миссис Хадсон, чем все закончилось. Моя хозяйка удивленно покачала головой. Кто бы мог подумать, что все так обернется? Сначала решили, что убийство, а оказалось просто больное сердце. Смерть от старости, жары и духоты. Но вы, Холмс, как всегда, блестяще разгадали загадку. Поздравляю вас с успешным завершением еще одного дела. Главный здесь не я, — произнес Шерлок, садясь в кресло и раскуривая трубку. Альма. Именно она сообразила, где и как нужно искать завещание. И указала на того, кто его выбросил. Вся слава ей. Мне было чрезвычайно приятно слышать эти слова. Похвала от Холмса дорогого стоит. Но, по моему скромному мнению, следовало бы упомянуть еще одного героя — кота Барти. Без него у меня вообще бы ничего не получилось. Это он разговорил кошек и нашел конверт с завещанием. Кстати, свое обещание я выполнила. Во время обеда выпросила у Шерлока куриную ножку. Он благосклонно поделился со мной и отнесла ее Барти. И добавила от себя, как и обещала, куриное крылышко. Уже из собственной порции. Я обойдусь. В принципе, меня очень неплохо кормят, не голодаю. А вот коту это нужно. Пусть поест от души. Он это, несомненно, заслужил. В общем, можно сказать, хорошо то, что хорошо кончается. Через некоторое время огласили завещание старой леди. Миссис Хадсон при этом тоже присутствовала. Потом рассказала нам. Слуги, садовник Карл, кухарка Сюзанна и горничная Элли получили свои деньги, а кошки миссис Грегори обрели спокойную и сытую жизнь до конца своих дней. Повезло даже Артуру Фаллиоту, хотя он совсем это не заслужил. Ему от тетушки достались 2000 фунтов. Можно сказать, просто упали с неба. Но надолго этих денег ему, думаю, не хватит. Он скоро опять бездарно все промотает, учитывая его беспокойную натуру и неудачливость во всех его делах, а также неспособность зарабатывать и копить. Что ж, такова, видимо, его судьба, и ничего тут, к сожалению, не поделаешь. «Селяви», как говорят французы. Впрочем, выгодные деловые проекты и доходные предприятия меня никогда не интересовали. Я собака-детектив, и в этом мое призвание. А другие пусть живут как хотят, лишь бы не нарушали закон. И им так будет лучше, и нас беспокоить по пустякам не будут. А для расследования останутся только самые сложные, необычные и интересные дела, в которые так приятно вгрызться зубами, совсем как во вкусную куриную ножку. Уж в этом я толк знаю, поверьте, и никогда не упущу свою добычу.